Глава первая. Санкт-Петербург. Сергей Кожин. Кровь. «Ты меня? За что?» Алое пятно расползалось по белой куртке, стремительно набухающей кровью. Серега пятился, пока не уперся в стену. Он не понимал. Глядел то на свои руки, то на жуткое пятно. Машунька всхлипнула и как-то разом обмякла, осела на тротуар, повалилась на бок. «Как же, что же?» — бормотал Серега, глядя на свои не очень чистые, но совсем невооруженные ладони. Он ничего не понимал. Он же просто оттолкнул Машуньку. Даже не очень сильно оттолкнул. Ну что ж ему было? Позволить себе по морде заехать? «Машунька!» — проговорил он. «Машунька, это не я! Не я!» «Откуда столько крови? Что это было вообще? Может, у нее там ножик был под курткой, острием внутрь?» «Скорую!» Серега схватился за телефон и ничего не набрал. Что он скажет? «Я убил свою девушку, не знаю как. А может, не убил? Может, фигня какая?» Серега кинулся к Машуньке, расстегнул куртку. Блузка шелковая и тоже кровь. Кровь! Остановить! Серега замер. Блузка была целой. И куртка была целой. А кровь хлестала так... как вода из крана. Машунька уже ничего не говорила, глаза закатились. Серега посмотрел на свою руку, вся теперь в крови. И вдруг ярость опять накатила, как тогда, когда Машунька сказала, что все, что хватит с нее, что теперь она будет с Филькой. У того хоть деньги есть на кафе. А когда он обозвал ее, ну, нехорошо обозвал, несправедливо. «Ярость, ярость, уже на себя!» Серега матернулся и сжал в кулак руку. С силой до боли. Будто вгоняя, вдавливая назад и слова обидные, и Машунькина «да пошел ты!» И кровь эту жуткую. «Эй, ты!» Серегу довольно грубо подняли. Мужики какие-то. Нет, парни. «Что ты с ней сделал, ушлепок?» Серега молчал. Тело вдруг стало ватным. Один из парней схватил Серегу за руку, зачем-то задрал рукав в куртке, с силой ткнул пальцем в запястье. Может, в болевую точку хотел попасть, но не попал. «Да вижу я», — пробормотал второй парень и присел рядом с Машунькой. Увидев, как второй парень расстегивает блузку Машуньки, Серега рванулся, выкрутился из захвата и, схлопотав по затылку, осел на асфальт. Но не отрубился, только в глазах помутнело. «Геныч», — позвал второй, — «чё-то я не понимаю, глянь-ка». Тот, что врезал Сереге, присел рядом с приятелем. Серега поднялся, качнуло, но на ногах устоял. Машунькин плоский животик весь перепачкан кровью, лифчик тоже в крови с нижних краев. Второй поднял голову, посмотрел на Серегу снизу, уже не сурово, а как-то растерянно. «Слышь, пацан, чья это кровь?» «Ее». Сипло выдохнул Серега. «Ты, блин, дурачка не строй!» Первый выпрямился так резко, что Серега отшатнулся. «Чья кровь, спрашиваю? Убили кого?» «Никого!» — выкрикнул Серега, отпихивая парня и готовясь врезать. «Сказал же ее!» «Быть того не может!» «Как это не может?» «А так!» — спокойно ответил второй. «Кровь, пацан, она может только из отверстий вытекать. Из естественных!» «Из коих кровотечения у нее нет, а также из искусственных, а таковых я тоже не обнаружил». «Ты что, доктор?» — недружелюбно спросил Серега. Парень хмыкнул. «Представь, пацан, именно доктор. И он тоже доктор», — кивок на второго. «Эксперт. И заметь, мы с ним не стоматологи, а травматологи. Улавливаешь идею, пацан?» «Это ее кровь», — мрачно буркнул Серега. Он вообще теперь ни хрена не понимал. «Ген, ты ее закрой, что ли?» — сказал второй. «Не лето, замерзнет». И Сереге. «Ну, колись, пацан». «Да пошел ты!» — Серега отпихнул резкого доктора. «Иди, куда шел, травматолог!» И увидел, что оба они как-то странно смотрят на его правую руку. С брезгливостью такой опаской, будто змею увидели. «Вскрылся гаденыш!» — злобно бросил второй. «Минусуй его, Генка!» Первый доктор внезапно оказался совсем рядом, и Серега ощутил жуткий холод в животе справа. Скосил глаза и увидел рукоятку ножа, черную с зеленым камешком. А лезвие ножа было внутри, внутри, у Сереги. Ух, какое оно было холодное. «Девчонка еще», — сказал второй. «Надо почистить». «Спокойно», — так сказал. «Будто деньги за билет передать попросил в маршрутке». И снова на Серегу накатила ярость, будто огонь в груди вспыхнул, разлился и вытолкнул из бока ледяной нож. Серега оттолкнул первого, а второго правой рукой схватил за волосы и тоже отшвырнул. Метра на три отшвырнул. Мимолетно удивился собственной силе. И она ему пригодилась, когда первый прыгнул на спину, вцепился в горло пальцами, будто когти вонзил. Серега перехватил запястье, сдавил. И запястье доктора в правой руке Сереги тут же стало скользким от крови. Доктор заверещал, хватка разжалась. Серега развернулся и уже по-простому врезал в щи. Доктор рухнул мордой в асфальт и притих. Его дружок тоже лежал тихонько. У него из кармана выпал автомобильный брелок. Серега поглядел на Машуньку. Кровь вроде больше не текла. Может, эти доктора что-то сделали? А может, сама перестала? Вот же непонятки. По-любому отсюда надо срочно валить и Машуньку забрать домой, в тепло. Доктора валялись в отключке. Как же он их двух здоровых парней так ловко вырубил? Стресс, наверное. Взгляд упал на выпавший брелок. Серега подобрал его, нажал на кнопку. Пискнуло совсем рядом, на улице. Ага, это удачно. Серега, поборов брезгливость, обшарил доктора. Мобильник, бумажник с документами, пропуск. Да, не соврал парень, действительно врач. Отделение травматологии. Тут Серега обратил внимание на странную татуировку доктора. На тыльной стороне ладони змея с лицом девушки. Собственно, странным было не сочетание, а само лицо. Мастер-татушник был просто гений. На крохотном меньше ногти личике застыло такое выражение ужаса, какое Серега видел только в кино.